Паук бросил на Курта взгляд, полный ненависти и злобы, а затем глянул на свою паутину и призадумался. Потом, тихо бронясь, он принялся медленно подниматься вверх. Курт был одет в такую броню, которой не страшны были ни укусы и ни удары. И, бормоча что-то о несправедливости сильных мира сего, паук на всякий случай спрятался под листом и оттуда наблюдал за своей паутиной. А Курт между тем освобождал Майю. Он разорвал паучьи сети и освободил ей крылышки, ножки. Радостная, счастливая, Майя счистила со своего тельца остальную паутину, а лапки ее двигались медленно. И она все еще не пришла в себя окончательно. «Да забудьте об этом ужасном случае», — посоветовал Курт. «Вот тогда вы перестанете дрожать. Ну что, вы можете полететь?» И Майя с тихим жужжанием сделала несколько шагов. Нет, ничего не болело. Значит, она не ранена. И она медленно-медленно подлетела к цветку жасмина и приняла жадно пить нектар из чашечки. А затем вернулась к жуку, который отдыхал на траве. «О, я благодарю вас от всего сердца!» Майя была взволнована счастьем вновь обретенной свободы. «Ха-ха-ха, вам есть за что благодарить меня», — сказал Курт. «Но такой уж у меня характер. Что ж, а теперь летите домой, доложитесь-ка спать. А вы далеко живете? Нет, близко, вон в том лесу. Прощайте, Курт, я никогда не забуду вас. Я всю жизнь буду помнить вас». Глава 8. Вонючка и бабочка. Страшные переживания заставили Майю о многом задуматься. И она решила стать более осторожной. Ведь и Кассандра когда-то предупреждала ее: мир так велик, опасности так много. И по вечерам в одиночестве Майя размышляла. Но днем, на ярком свете солнца, маленькая пчела забывала о всех опасениях и с головой уходила в пестрый водоворот живой жизни. Однажды в кусте малины ей встретило странное существо, угловатое, какое-то сплющенное, а на спине то ли крылышки, то ли просто красивый рисунок. Маленькое чудище замерло с закрытыми глазами, а вокруг благоухала малина. И Майе захотелось узнать, что же это за насекомое. Она подлетела поближе и поздоровалась. Но насекомое не ответило. «Эй, вы!» — Майя качнула лист, на котором пристроилась насекомое. То медленно приоткрыла один глаз. «Ха-ха, пчела? Ничего нового! Ха, пчел много!» И оно снова закрыло глаз. «Какой нелюдим!» — подумала Майя. Но решилась уже проникнуть в тайну незнакомца. Майя стала очень-очень любезной. «А не хотите ли вы меда? У меня его много!» Насекомое снова приоткрыло один глаз и поглядело задумчиво. «Интересно, а что оно скажет теперь?» Но оно ничего не сказало. Просто снова закрыло глаз и замерло, будто приклеенное к листку, и даже ног не было видно. Как будто кто-то сильно притиснул бедное существо, и оно, ну, совсем сплющилось. Майя, конечно, поняла, что с ней просто не хотят говорить, но ей не хотелось уходить ни с чем, ведь это обидно. «Но неужели вы так ничего и не скажете? Не забывайте, что мы, пчелы, пользуемся всеобщим уважением». Но насекомое не шевелилось и не открывало глаза. «Да, наверное, это больное насекомое», — подумала Майя.